Глава 4. «Ваше Величество, беда! Нужно немедленно бежать!» Оставаясь наедине с ней, верный Лукьян всегда обращался по титулу. В том, что ее обманом и угрозами заставили принять постриг, верного человека не смутило. Людвиг фон Ренцель был предан Ливонской династии с детства, будучи пажом молодой королевы и ставшим доверенным другом в ее тайнах. Он давно сжился с личиной русского служилого, причем не дворянина, простоватого и глуповатого на вид ратника. Таким его и принимали даже священники. Хотя за спиной немца стояли 8 поколений благородных асдзейских баронов, что ревностно служили почти 3 долгих столетия дербцким епископам. Но младший сын не имеет права на наследство. Замок порядком разрушенный, и тощие земли, где на болотах ничего толком не растет. Перед ним всего 2 дороги, либо в монахи, с надеждой стать настоятелем монастыря, либо служить более знатному роду, вернее богатому и могущественному, не потерявшему влияние в смутное время, что уже на целых полвека накрыло его несчастную Ливонию. «Лесовчики искали вашего брата, моя королева, о том знают многие, я сам был удивлен, что тайна известна смердам». Ливонец усмехнулся, но зло, губы сжались, превратившись в тонкие линии. «И если самозванец о том ведает, то можно не сомневаться, что и шуйским донесли. Весь вопрос тут только в одном. Кто первый отправит убийц за старецким князем?» «Что с братом? Он не ранен?» «Нет, но те, кто хотел его убить, умерли от его пули картечи. Славный воевода, непростой воин. Ему большие рати водить надобно. А за ружье его любой барон серебром по весу втрое больше отсыплет монет. А король и золота не пожалеет. Но сейчас разговоры вести нельзя, ваше величество. Бежать нужно немедленно. С утра, думаю, самое позднее. Под стенами обители отряд большой будет. То смерть ваша и моя придет». «Куда бежать-то, милый Людвиг? В Лавру? На ночь?» «Нет, моя королева. Там смерть тоже ждет. Или от кинжала в спину, либо отраву подсыплют. Надо в старицу. Так брат ваш решил. И меня с поручением этим к вам направил. За обителью Кузьма с воском ожидает. Сами знаете, теперь вас выпустят, раз архимандрит появление оставил. Берите все необходимое, баул я унесу». «Сейчас служанку позову». Мария Владимировна живо встала. Ей, как и другой знатной узнице, было разрешено держать служанку. Тут церковь всегда шла на послабление устава таким насильно постриженным монашкам, допуская в келье даже их служивых людей, что управляли выделенными на кормление селами. А как иначе, казна патриарха бездонная, и злато-серебро в нее поступать должно в виде пожертвования за допускаемые милости к знатным узницам, чье положение скрывали накинутые черные одеяния. «Пусть собирает баул, токмо она с нами не поедет. Князь Иван Владимирович настрого приказал, чтобы под видом служанки вы вывели из обители в ее одеянии царевну Ксению Годунову. Князю она очень нужна. Он настоятельно попросил, даже потребовал выполнить его поручение. Поверьте мне, так оно и было. Убедите, ваше величество, скажите, что нападение будет утром. Монахи сейчас не верят, но монастырь сей спалят, и те, кто в нем сейчас живые, к полудню мертвецами будут». И такая уверенность была в голосе Людвига и Лукьяна, что инокиня сразу поверила своему верному пажу, который всегда был ей верен. А еще любил ее, раз пошел за ней сюда, и тут не обзавелся семьей. Но свои чувства оба держали на привязи вот уже много лет. «Царевна очень нужна вашему брату, для чего, я не знаю. Но Иван Владимирович сказал, что если вы выйдете обе, он вас двоих избавит от тягостного монашества. Есть у него одно предложение, от которого ни царь Василий, ни патриарх Гермоген не откажутся. Какое, я не ведаю, ваше величество, но уже понял, если князь говорит, то имеет основание». «Чтобы избавить нас от иночества, нужна сила, а такое даже царю не подвластно. Людвиг, а быть беглой растригой не желаю сама, да и царевна на сие не пойдет». «Не будем гадать, моя королева. Есть приказ, его нужно исполнить как можно лучше. Дойдем до потайной калитки, нас ждут снаружи». «А если привратник не выпустит и потребует?» «Не успеет». Зловеще усмехнулся бывший паж и распахнул кафтан. Мария Владимировна увидела поддетую кольчугу и 2 пистоля с кинжалом и осознала, что дело зашло слишком далеко. «К полуночи прискачет князь Старицкий со своими людьми. У нас в дружине уже полтора десятка ратных. Не стоит ждать больше князей Адоевских. Мыслю, что монаха с письмом либо убили, либо он предал и вас, и вашего брата, князя Старицкого». «Хорошо, Лукьян, иди». Королева перешла с шепота на громкую речь, снова став монашкой. И задумалась над словами бывшего пажа, ощущая его правоту. Их предали, другого объяснения быть не может. Тогда спасение можно найти только в немедленном бегстве. Братьев не будет. Теперь следует рассчитывать только на собственные силы. Вывести из обители царевну Ксению можно, переодев служанку. А если привратник что-то заподозрит, то тем хуже для него. Умрет немедленно. Смерть невинного человека Марию не пугала. Королева прекрасно знала, что необходимость порой вынуждает принимать жестокие решения. «Теперь я знаю, что сказать этой дурочке. Царевна не пойдет, а побежит за нами, как собачонка», —